Роберт Янг. Остановка в пути. Снег шел, не переставая, день, ночь и весь следующий день. То валил густо, то ронял ажурные снежинки. Маленькую станцию на лесной опушке всю занесло сугробами. Белые хлопья бесшумно ложились на ветви деревьев и петляющие вокруг тропинки. Белоснежный покров давно залечил влажную рану, оставленную улетевшим кораблем. Лесная прогалина на заброшенной планете приняла свой первозданный вид. «Дебора, ну сколько можно? Ты что, снега не видела?» Она отвернулась от широкого окна. Ральф снова принялся расхаживать по комнате. Недочитанный биржевой журнал валялся на столе. «Только в детстве». «И сегодня решила наверстать упущенное? Сколько мы здесь? Не отходишь от окна?» «Я ведь тоже с первобытной планеты. Ты забыл?» «В такие дни мы сидели дома и от нечего делать смотрели в окно. А еще читали сентиментальные книжки и слащавые допотопные стихи. Помню, помню». «Ты был героем моего романа». Он остановился перед ней. «Я остановлюсь старым брюзгой. Прости, Деб. Как же унизительно торчать здесь и ждать». «Понимаю, милый. Ужас. Бросить нас в этой дыре и помчаться через всю галактику, чтобы подобрать какого-то дикаря толстосума. Может, я и не первый человек в Империи, но заслуживаю большего уважения. Выпей чего-нибудь и постарайся успокоиться. Второй экипаж наверняка на подходе. Ты же знаешь, я не пью». «Знаю, но на этой планете уж точно никаких сделок не будет. Так почему бы не расслабиться?» Он покачал головой. «Не могу, Деб. Принцип». Она перевела взгляд на свои тонкие, сплетенные на коленях пальцы. «Герой моего романа тоже не пил. Подлинный аристократ». «Это сарказм?» «Нет, серьезно. Помнишь, как мы встретились? Я сидела на телеге с сеном, которое отец привез к силосной башне. Было летнее утро. Ты стоял у дверей большого красного дома и разговаривал с сельским старостой. Потом вдруг оглянулся, луч света тебе упал на лицо и...» «Дебора, что с тобой? Ты сама не своя». «Наверное, обстановка навеяла. Снег, лес кругом, тихая комната. Ты же не забыл, нет?» «Конечно нет, с чего бы? Не так уж и много лет прошло. Когда-то я читала очень старый роман и представляла себе героя. Идеального мужчину в жизни не встретишь. И вдруг вот он, рядом. Самый что ни на есть настоящий, как и я. И то утро, как и все на свете». Ральф рассмеялся. «Так вот почему ты чуть не упала с повозки. А я-то ломал голову, что во мне такого сногсшибательного. Он словно вдруг помолодел. Но задорный мальчишеский взгляд тут же потух. Рот упрямо сжался, лоб собрался в глубокие складки, стали заметнее морщины вокруг глаз. «Им давно бы пора быть здесь», — бросил он, взглянув на часы. Капитан сказал, через 8 часов. Он говорил, 8:10. Дебора вздохнула. «Позвоню в диспетчерскую». «Ты звонил полчаса назад». «Мало ли что». Он включил видеофон. Мелькнув полосами, экран высветил юное лицо оператора. «Что слышно от второй группы?» – спросил Ральф. «Пока ничего, сэр, но скоро ожидаем». «Хотелось бы верить. И так опаздывают, дальше некуда». «По графику у них в запасе еще 2 часа, сэр». «На их месте я бы поторопился. Они хоть помнят, что должны забрать 2 пассажиров?» «Не беспокойтесь, сэр. Первый экипаж им сообщил». «Кстати, что это за кошмарная планета?» «Волден, сэр». «Волден? Наверное, названо в честь первооткрывателя». «Не знаю, сэр. Название очень старое, времен первой экспансии, когда планета была еще населена, до Великой Галактической Миграции». «Ладно, неважно. Сообщите, как только корабль выйдет на связь». «Разумеется, сэр». Экран погас. Ральф взял со стола журнал, полистал и швырнул обратно. Нервно закурил. Давно бы уже могли быть дома. Не получив ответа, он обернулся. Дебора свернулась калачиком в кресле и сидела, уткнувшись носом в оконное стекло, запотевшее от ее дыхания. Снег шел и шел. За полупрозрачной шевелящейся завесой проступала темная синева леса. «Да что с тобой, Деб? Тебе как будто все равно». Она медленно оторвалась от окна и странно взглянула на мужа. «Ральф, а что, если корабль не прилетит?» «Глупости, прилетит, конечно». «Ну а вдруг? И мы останемся тут на несколько дней или даже на неделю, вдвоем на маленькой станции, где ни забот, ни хлопот, и будем только есть, спать и разговаривать. Ты да я, и больше никого, одни в целом мире». «Дебора, очнись. Завтра вечером мне нужно быть в совете директоров. Все ждут моего отчета о командировке». «Но ты же не виноват. Уверена, они войдут в положение. Как ты не понимаешь, я непременно должен там быть. Но нас просто обязаны забрать». «Успокойся, милый. Раз обязаны, значит, заберут». «Я совершенно спокоен». «Да, конечно. Разве можно сомневаться в нашем космическом транспорте? Скорее усомнишься в равновесии Вселенной. Твоя ирония неуместна». «Пусть так». «Что-то мы засиделись. Давай выйдем навстречу кораблю. В такой снег». «И что? Подумаешь, снег. Зато без нас не улетят». Он взглянул на часы. «Это не лезет ни в какие рамки». «Ладно, собирайся». Они натянули белые комбинезоны с меховыми капюшонами. Ральф подхватил чемодан. «Не проще ли потом забрать?» — спросила Дебора. «Ноги тут моей больше не будет», — буркнул он. Снег сыпал в лицо, острыми иглами впивался в кожу и таял, стекая ледяными ручейками по щекам. Повернувшись спиной к ветру, они укрылись за углом дома. Слева и справа тянулся лес. Склон холма уходил вниз к белеющему пятачку космодрома. В закатных сумерках проступали очертания стальной башни, почти неотличимой от окружающих деревьев. Лишь уютный свет в окошке выдавал ее истинную природу. У Деборы перехватило дух. Как красиво! «Ничего себе не сиделось в тепле!» — клацал зубами Ральф. «Так и окоченеть недолго». «Ничего страшного. Такая красота не может навредить». Вместе со словами изо рта вырывался пар. «Разве не чудесно жить на лоне природы, а не в лабиринте галерей, коридоров и искусственных парков?» — мечтательно произнесла Дебора. «Сколько можно смотреть на фальшивые окна с их бесконечным летом? Хоть бы вид иногда меняли». «Не любишь солнце? Другие не жалуются». «Все хорошо в меру. Особенно если помнишь, что это чужое солнце, которое сияет на дикой планете за много световых лет. А у нас за окном только уродливый ящик с серебряными трубками и медными проводами». «Под куполом иначе нельзя, а в центре галактики слишком много звезд и их излучения. Хотя бы подключили еще три планеты. Тогда кроме лета у нас появилась бы осень, зима и весна». «Дебора, не говори глупостей. Летняя погода составляет психологическую основу нашей цивилизации. Под солнцем люди счастливы, жизнерадостны, у них повышается трудоспособность». «У моего отца были настоящие окна. Осенью по стеклу барабанил дождь. Шагнешь за порог и чувствуешь его вкус. Только ничего нет лучше зимы, когда привычный мир превращается в настоящее снежное царство. На деревьях лежат снежные шапки, точь в точь, как сейчас. Стволы тонут в сугробах. И если у тебя есть любимое дерево, где знакома каждая веточка, каждая трещинка на коре, тогда можно понять, сколько снега намело. Ральф смотрел в изумлении. На щеках Деборы расцвел румянец, глаза лучились. Эти глаза он видел лишь однажды, много лет назад, у юной красавицы на вазу с сеном. «Отец научил меня стихотворению. Оно старое-престарое. Хочешь, прочитаю? Вряд ли еще представится случай. Валяй. Оно чудесное. Слушай. Чей это лес? Я угадал. Тот час лишь только увидал. Над озером заросший склон, где снег на ветви оседал. Лес чуден, темен и глубок. Но должен я вернуться в срок. И до ночлега путь далек. И до ночлега путь далек». «Корабль! Корабль!» — вдруг закричал Ральф. Увязая в сугробах, он кинулся вниз по склону, сквозь снежную завесу, волоча за собой тяжелый чемодан. Изрыгая огонь и сопел, серый призрак вынырнул из мглистого неба. Израненный снег взметнулся вверх клубами пара. Затянувшаяся проталина вновь открылась, обнажая черный, влажно-блестящий круг. Корабль завис над его центром, протянув к земле стальные паучьи лапы. «Не отставай!» — выкрикнул на ходу Ральф. «Ты же не хочешь застрять здесь?» На ватных ногах Дебора спешила следом. Свежий снег на губах был соленым от слез.